шедший впереди Роза вдруг остановился и схватил Антонио за руку, чтобы заставить его прислушаться. Казалось, будто им послышался шум, причина которого они не могли разглядеть в темноте. «Скорее спрячемся тут за бревнами», — прошептал Роза. «Это шаги человека». Оба великих инквизитора, с ужасным намерением отправившиеся посреди ночи на рельсовый путь в Аранхуэс, ловко спрятались за наваленными тут кучами бревен, да и в самый раз, потому что в ту же минуту приблизился станционный сторож, который стал исполнять свою обязанность, рассматривая рельсы, как было настрого приказано ему, чтобы предотвратить, наконец, несчастные случаи. Оба злодея с улицы Фобурго неподвижно сидели за бревнами и ждали, пока сторож, не подозревая о их присутствии и планах, прошел мимо них и скрылся в темноте. Когда они встали, чтобы, не теряя времени, приняться за свое ужасное дело, сторожа не было видно. Место, избранное ими как нельзя лучше, подходило к их намерению, так как они еще издали могли видеть приближение поезда и быть спокойными, что им никто не помешает. Они переждали, пока, по их мнению, сторож войдет в свой домик. Была уже полночь. «За работу!» — прошептал старик Антонио, как бы чувствуя еще молодые силы в своем теле, когда надо было исполнить наказание, назначенное святым трибуналом. — Не будем мешкать. Оба монаха, напрягая все силы, подтащили к рельсам одно из тяжелых и толстых бревен и положили его на них. Затем еще два и на них четвертое. Это уже было препятствием для локомотива и могло разбить вдребезги вагоны. Но братья святого Викентия еще не были удовлетворены. С трудом притащили они несколько кусков рельсов, лежавших подле дороги, положили их рядом с бревнами, и затем, чтобы машина не была в состоянии столкнуть с дороги всего, прикрепили к рельсам несколько железных шестов и положили их на находившуюся посредине груду бревен. Страшное зрелище представляли эти оба монаха, изнемогавшие под тяжестью своей работы. Это были дьяволы. Дьяволы в образе человека, которыми руководила лишь одна жестокая месть. Они, готовясь под покровом ночи уничтожить неизвестное число своих ближних, были уверены, что всем находившимся в этом поезде грозит верная смерть. Мужья, которых, быть может, с нетерпением ожидали жены, матери с детьми. Все должны были погибнуть, все должны были быть оторваны от семейств только ради того, чтобы уничтожить Нарвайеса и его приверженцев. Наконец работа была закончена. Антонио и Роза стояли подле рельсов и любовались делом своих рук. В эту минуту вдали блеснул красный огонек. Дрожь пробежала по телу обоих злодеев при виде приближавшегося поезда. Красный огонек локомотива так страшно светился в тумане, что они сами не могли удержаться от содрогания. Антонио бросил еще испытующий взгляд на балки и железные шесты перед тем, как бежать со своим товарищем с этого места. Вдруг великому инквизитору показалось, что одно из бревен не так тесно прилегало к другому, как ему хотелось. И между тем, как Роза с вытаращенными глазами глядел вдаль, как бы не желая расстаться со зловещим красным огоньком, он еще раз перешел через рельсы, чтобы собственной рукой привести бревно в надлежащий порядок. Роза только что хотел крикнуть ему, чтобы тот вернулся назад, услышав стук летевшего на всех парах поезда. Но в ту же минуту увидел, что старик, который хотел выполнить эту последнюю работу, упал, в одно из отверстий между железными шестами, испустив ужасный крик. Мороз пробежал по его коже. Антонио, мучимый страхом, при виде все более и более увеличивавшегося огонька, собрал все силы, чтобы подняться на ноги, но напрасно.